Доброе утро, Василий Васильевич, будите папашку. Поссать ему дайте, оденьте, слуг не будет. Вот и хорошо, что вы совсем справитесь сами. Я бы тоже справился, но, думается, мой отец предпочел бы несколько смертей одному дню из жизни понять его. Дело не в инвалидности, как вы изволили выразиться. Идите и волоките его сюда. Вот-вот парад начнется. Позавтракаем слегка, а часа в 3 за стол сядем. Из-за погоды самолет задержался с квашеной капустой, а так все готово. Кое-что готовится. Это намек, но всего лишь на поросенка с гречневой кашей. Вы, я вижу, уже трястись начали. Успокойтесь и не портите мне настроение. Я именинник, 60 лет, и трястись надо мне, а не вам. Так вы с 2 шагов промажете. Идите. Слышно, как он уже кровать раскачивает, ваш папашка. Сюда вот сажайте его, я ящик включу. Доброе утро, Понятьев. Как спалось, что снилось? Закидывайте, Василий Васильевич, в папашку салатик, помидор, севрюшку, омлет. Поздравляю тебя, Понятьев, 60-летием твоей революции, твоей карьеры, твоих мелких бытовых радостей, Гулева, твоей, похожей на Ильича, дохлой, но ряженой идеи. Помнишь, на съемках следственного эпизода «Красная суббота» я устроил перекур, а ты сел на бревно рядом с Лениным князем и сказал, посмотрев на колокольню Ивана Великого, на царь пушку и золотые радости соборов: «Ничего, когда-нибудь построят здесь вместо всего этого дерьма мемориальный плац, поскачут по нему за горизонт бронзовые всадники с саблями над головами, трубы каждый час будут трубить в поход». Колхозники в карауле сменят рабочих, интеллигенты колхозников, интеллигентов солдаты, солдат кадровые партработники, и так до конца времен. А сбоку забьет из фонтана красное, горящее на солнце и в зареве вечного огня эмульсия, чтобы помнила всякая шваль кровь, пролитую революционерами всех времен и народов. На месте Успенского стену памятных расстрелов возведем, к ней торжественно будем ставить истинных врагов народа, хулителей учения Маркса, руководителей капиталистических стран и лидеров профсоюзов США, с особенным цинизмом, глумящихся над основными положениями капитала. А таких гадов, как Гитлер, Муссолини, Черчилль, Франко и Рузвельт, будем привозить в клетках, показывать пионерам и октябрятам и отдавать обратно. Вся наша жертва окупится, вся клевета кровавым потом выйдет из времени, как в парной. Стиснем мы зубы и скакнем в коммуну, а вот здесь, на этом месте, построим из булыжника пирамиду оружия пролетариата. Помнишь понятие в тот разговор с Лениным? Не помнишь? Точнее, вы, коммунисты, умеете забывать все, мешающее продвигаться вперед сквозь бурелом времени. Ваше дело махать по сторонам топориками, прорубать дорогу в чаще и жрать в голодном, бездуховном пути члены и души себе подобных. Ваше дело тупо нести над собой самый лукавый в истории человечества лозунг: «Да здравствует коммунизм, светлое будущее всего человечества», и не видеть его изнаночного содержания, сформулированного для самого себя отцом советской партийной фразеологии, дьяволом. Коммунизм – это каннибализм сегодня. Каннибализм – это коммунизм завтра. Пейте кофеек, пейте. Вы тогда сказали князю, что вас, как коммуниста, от него отличает полное подчинение своей воле и совести, стремлению к цели, что так называемую личность вы приносите как жертву на алтарь общего дела и благодарите партию и Сталина за трагическую возможность сделать это, благодарите за понимание этого. «Кончай перекур!» — крикнул я. Зрелище извращенцев и плачущего Ильича было невыносимо. Мимо нас шел отряд пионеров в белых рубашках с красными галстуками. Ребятишки самозабвенно пели, не воспринимая, конечно, адской гармонии и зверского смысла текста песни. «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это». Князь, отшатнувшись, смотрел на них высохшими, вытаращенными глазами. «Ты, Понятьев, глотал слезы, остальные тряслись от беззвучных рыданий, а ребятишки салютовали Ильичу, сидевшему на бревне в черном с бархатным воротничком пальто, и кипчонке, и, кончив петь, проскандировали «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Потом снова запели «И как один умрем в борьбе за это». «Кончай перекур!» — еще раз крикнул я. «Подождите, товарищ, разрешите дослушать нечеловеческую музыку?» — взмолился князь, юродствуя. «Кончай!» — говорю. Заорал я, чуть не врезав ему по шее. «Вижу, вижу, не терпится вам, Василий Васильевич. Гоните вы время, как ветер гонит воду рек, но течь они не перестают от этого быстрее. А я гоню, время вспять, и его не становится больше. Терпеть нам немного осталось. Я, кстати, не спешу выговориться. Последнее слово придет само собой, и его не спутаешь с предпоследним. Вот капустка квашеная прилетела, стол сейчас накроют. Мы позволим себе кое-чем сегодня полакомиться. Позволим, я угощаю. Сейчас же я хочу искупаться. Необыкновенно аппетитно делать что-либо в последний раз. И не суетиться при этом, не жадничать, не воображать, что отпущенного может вдруг стать больше. Не помочусь же я, в конце концов, 10 раз вместо одного, ну, 2, в крайнем случае, 5, и то при условии, что мы набухаемся от пуза балтийского пива. Верно? Как не выпью 1 литр Смирновской. Впрочем, пить я не собираюсь, нельзя. Туда являться под балдой нельзя. Это я твердо решил, твердо. Идем купаться. Папашка уже там. Вон он. Торчит по грудь в воде. Загореть успел. Фыркает. Радуется стихии. И я ей порадуюсь. Она не исторгнет из себя ни меня, ни его, ни вас, никого. Она всех примет, как всех принимала. И это замечательно. Стихии – самые демократичные явления на нашей родной земле. Теплая стихия, совсем теплая. Страшно в последний раз окунуться в нее. Словно в раз первый. Пошли. Вы боитесь спазма? Ну, тогда я пошел. Хорошо. Абсолютное отсутствие у советской власти демократичности не позволяет мне считать ее стихией. Ничего стихийного нет в ней, кроме сопротивления ей же человеческого в людях и природного веществе. Море ненужных советов — вот что такое наша власть. Бросьте полотенце. Тошно, что сначала приходится покидать навек стихию, а потом уже свинцовое море советов, свалку навязанных идей. Тошно. Однако стихия первична. Приходится вылезать. Смотрите, папашка лежит на воде. Как буй держится, не захлебнулся бы. И в Турцию может унести ветром. Вот турки рты разинули бы и задумались, к чему бы это. Изымайте папашку из воды на бережок любимого им моря. Обедать пора. Прощай, свободная стихия. Прощай, спасибо. Рябов, слушай меня внимательно. Поскольку я сомневаюсь, что тебе удастся найти место, где стоял наш дом, то похорони ты меня под колодиной, похорони под ней. Все равно холмика насыпать там нельзя. Нельзя и креста поставить. Следовательно, давай-ка ты меня под колодину. Машина у тебя стрела. В багажник положишь? На бачок положи только и баллоном припри, осторожен будь. Не дай бог авария, легавый, досмотр. В багажнике труп полковника Шибанова Василия Васильевича. Челма тебе и твоим ребятам тогда, будь осторожен. Этого хмря ты убери без лишнего шума и не на глазах отца. Не хочу, чтобы папаша радовался, не хочу. Но хмырю дай перед смертью понимание того, что ему пиздец. Пусть он пару минут постоит беспомощный и жалкий между светом и тьмою, между тьмою и светом, чужой и свету, и тьме. Пусть постоит. Откройся потом во всем отцу Александру. Он сообразит, за кого, какое сказать перед Богом словечко, сообразит. Благодарю тебя еще раз за смиренное согласие с моей волей. Странное посещает иногда душу чувство, о котором мне говорил Фрол Власыч Гусев, и которое в приблизительном переводе на мысль выглядит примерно так. Если бы человек не бывал временами столь преступно, малодушно, комически и трогательно слаб, то он казался бы менее совершенным. Духовное прощение другому, слабости и глубокое, равное всепониманию и прочувствованию общей для всех природы, есть знаки родства и причастности к более совершенному, позволяющие и простившему надеяться на прощение. Эх, Фрол Власыч, знаешь что, Рябов, адрес его лежит в папочке. Прости мне мою последнюю слабость. Съезди ты в вонючий городишко Тулу, где делают ружья и пряники для наших новых колоний в Европе и Африке. Найди Фрола Власыча. Мне известно, что жив он, радуется, как всегда, и здравствует. Найди его и скажи. А вот что сказать Фролу Власычу, я не знаю. Не знаю. И мне от этого ни от чего-либо другого ты не думай, Рябов, жутковато. Я вроде бы и знаю, что сказать. Явно есть во мне знание этого, а сказать не могу, не умею. Да-да, не могу. Но ты взгляни, как живет он. Охмури, в случае чего, но учти. Прост он до того, что если заподозрить что-либо неестественное в помощи или участии, то ты не своротишь его с места никакой силой. Я выступаю не как закадычный мой приятель, граф, прокляв гордыню мести, как присваивание себе прав высшего судьи судить и карать, я не могу присваивать также право благодетельствовать и благотворительствовать. Без нас накажут, простят и возблагодарят. Но я не могу устоять перед своей последней слабостью. Не могу, поскольку человека счастливее Фрола Власыча отыскать на белом свете трудно, то ты постарайся облегчить, так сказать, социально, что ли. Ёлки-палки, невозможно представить в чем-либо ущемленного и чем-либо недовольного Фрола Власыча. Невозможно. Ну, спроси у него хотя бы насчет отпевания, кладбища, креста, поминок и всего такого. Разберись, короче говоря, на месте. Будь змеем, просеки, есть у него в загашнике рукопись или нет. Я не следил за ним, даю слово. Но думается мне, что должен он был тискать романы, эссе и просто петь, не заботясь о жанре пения. Тут тоже невозможно придумать, как быть. Забирать рукописи, если они есть, нельзя ни в коем случае. Но нельзя допустить гибели их из забвения. Поразительно. Кажется, действительно нет на свете сил, способных сделать несвободным этого человека. Нет лазейки в его волю и разумение. Колобок. Не знаю, в общем, как поступиться к нему с разговором о судьбе сочиненного. Не знаю. Черт бы меня побрал. Сам он, очевидно, прекрасно все знает. Вон едут отцы и идут дети. За стол пора. График у меня получился железный. Умираем, как говорится, быстро и без потерь. В несчастье, на всякий случай, я оставил всего один патрон. Хватит. Так что насчет этого не беспокойся. Не пошалит Гуров. Наливайте, Василий Васильевич. Отцу поднесите рюмашку. Облизывается человек. Скоро демонстрация кончится. Все 60 лет, два раза, когда не больше демонстрации, демонстрации, демонстрации, тоска. Смертельная тоска и вшивая ложь, бездарные вожди на вершине власти. Как они тебе, понятив? Недоволен? Гайки, по-твоему, слабо закручиваются. Ты бы посильнее закрутил. Это верно. Распустили, считаешь, народ? У китайцев и при Сталине больше было бы порядка. Не кивай! Я и так знаю, что ты думаешь. Ты принципиально против иронии разрядки. А вот сын твой настроен не так экстремистски. О правнуке я уже не говорю. Значит, дай тебе волю, и ты сейчас бабахнул бы по штатам, проплывшими по черным камешкам Красной площади ракетами. Хохочешь. Ну а пока они там, и мы здесь будем шебуршиться под обломками, ты врезал бы по Европе десантом. Десант 1200-300, можно даже и 500 000. Выходит, когда мы обменяемся со штатами мегатонными оплеухами, десант, находившийся в воздухе, на гипердирижаблях и супергрузолайнерах еще до начала драки спрыгнет на старуху Европу и навтыкает ей вместо мэрии советы депутатов трудящихся. Так я понял твой стратегический план. В общих чертах правильно. А с китаёзами как быть? Они ведь не дремлют. Ударить и по ним одновременно? Не надо по ним ударять, тогда попытаться сговориться, шантажируя и припугивая. А, вот как. Им выходит Азию, а нам уцелевшие от остальных континентов, вот как. Ты у нас стратег сталинской школы. Ну а после того, как улягутся пыли страсти, придется в нарушение всех договоров двинуть в последний решительный бой на китайцев, кто же будет двигаться? все те же десантники. Но кому же тогда охранять советы в Объединенной Европе? Ты же считаешь еврокоммунистов слюнтяями и говнюками? Как быть? Думай, пей да закусывай. Вот грибка я тебя подцепил. Выпей водочки. Будь здоров, держи грибок. Боровичок, прелесть какая и радость. Пейте и вы, Василий Васильевич. Сегодня я спал. Последний раз спал сладко, иначе не скажешь. И у сна моего не было ни пространства, ни времени, ни сновидений. В невыразимом словами состояние этого сна продолжалось, не кончаясь до мгновения пробуждения, одна эта единственная мысль. Причем голоса никакого я не слышал. Во всяком случае, не помню букв, слов, фраз и формул никаких, глазами не читал. И не знаю, каким образом мысль эта была воспринята мною. Вы правы, Василий Васильевич. Так не бывает. Папашка кивает. Согласен. У Сталина работа ведь была о невозможности существования бессловесного мышления. Честно говорю, не знаю, как я понял мысль своего сна. Возможно, явлена она была в каком-нибудь знаке, но потом во сне же я удалился от нее так далеко, что не различал знака, но мысль заполнила собою пространство сна и оставалась отчетливо ясной при всей своей невыразимости. Вот что это была за мысль. Не жди, человек, инопришельцев, не жди и не лови их воплей. Ты их не услышишь, потому что Творец израсходовал столько жизненной энергии, взятой из ближних и дальних галактик, для сотворения жизни на облюбованной Земле, что ее для иных видимых и невидимых звезд уже не осталось. Она заключена во всех нас, поэтому мы тоскуем по различным участкам неба и определенная от века связь с родными оставленными нами созвездиями, направляя течение наших судеб, мелькание случайностей, цветение и плодоносие даров и биение наклонностей. Не впадай, человек, в уныние от внешнего образа хаоса жизни нашего мира, от многих возмущений, уродства и вражды. В мире за хаосом сокрыт такой же божественный порядок, как во Вселенной, как в тебе, не больший и не меньший. Вселенная прародина наша, но вся она, в свою очередь, в нас, и нет больше нигде чуда размещения жизни, подобного земному. Нам известны законы ее сохранения, постоянство состава, тяготения, движения и прочие законы. Нам дана страсть познания самих себя, как страсть любви к своей собственной природе, и страсть познания мироздания, как страсть любви к себе. Тоскуя по инопришельцам, ты тоскуешь, человек, по себе, и страшно бывает от того, как далеко ты от себя удалился. Ты сам звезда, ты сам пришелец, не забывай о себе, не удаляйся, не блуждай в неживом одиночестве. Благодари того, кто облюбовал нашу Ниву небесную, кто заселил ее деревами, и на каждых пошло не меньше четверти, а то и половину звезды, заселил тварями, и если на тварей животных пошло не менее 1/6 части неба, сколько же пришлось израсходовать звездных сил красоты для сотворения тебя, дав тебе, ко всему прочему, неприкосновенный запас энергии для высших нужд, но не для самоискушения небытием. Упало яблоко, планета обернулась, звезда сгорела, мальчик птичке голову оторвал, комета пролетела, казни прошли по земле, черные карлики, мертвые души, частицы мимолетности. Звезда звездою говорит, человек предает, сверхновая вспыхнула, мы влюблены, дух склонился над спящей, разметавшейся во сне материи, слился принцип дополнительности с теорией неопределенности, человек и теория относительности умерла, слабое взаимодействие, разрыдавшись, пожалело сильное, с общего поля не убран Божий дар свободы, и сказано нам: живите, целуйте причину в следствие, случайность в необходимость, конкретное в абстрактное, гравитацию в невесомость, музыку в слово, зло в добро. Вы волопасы, водолеи, девы, скорпионы, близнецы двойных звезд, львы, раки, пегасы, кормчие, весы, лебеди. Вы живые незабудки на черном бархате ночи. Сживите, свой час, быстрее, чем свет, стремящийся за вами, вы возвратитесь туда, откуда вы родом, но возлюбившие землю больше самих себя останутся в почвах ее жизни. Вдруг я пробудился, сон и мысль его не сразу покинули меня. Окно было густо-густо набито звездами, черные, розовые и белые жемчужины набухли от их света, они лежали на тумбочке вблизи от моих глаз. Помнишь, Понятьев, эти жемчужины? Рот раскрыл. Да, ничто не пропадает в этом мире, господа. И если пропавшее не здесь, то оно там, какой бы банальной и не стоящей внимания ни казалась эта мысль. Жемчужины тянули в себя свет неба, как цветы тянут свет солнца. В них оживал их состав, изголодавшийся по свету, еще под толщей вод. И именно неутоленная и неутомимая жажда света сообщала бесконечной тайне их притягательности муку совершенной красоты. И я почувствовал открытость остатков своей души живому семени неведомого света, ее жадность, черную, розовую и белую, с которой она втягивала в себя сладкие волны и соленые частицы света. А когда сон почти окончательно покинул меня, душа заскулила тоскливо и обиженно, словно отнятый от груди младенец, пронзенный внезапной болью отлучения, пересиливший подспудную надежду на возвращение к источнику. Я вздрогнул и приподнялся, как бы пытаясь придержать плечами смыкающиеся снизу подо мной и сверху надо мной створки раковины моей жизни, но не в силах выдержать их неимоверной тяжести, уснул снова. Вы закусываете, закусываете и пейте. Ты рад жизни, Понятьев? Рад. А вы, гражданин Гуров? И да, и нет. Вы сейчас похожи на мальчишку, сидящего над запрудой, разомлевшего от весеннего солнца и ждущего, когда напором воды размоет дамбу из камней, щепы, прошлогоднего дерьма и грязи. Размоет, все размоет и понесет к ледоходу, в льдины которого, оплывающие на ходу, вмерзли ваши часы, дни, годы, мать, отец, коллектива Скотникова, доктор Вигельский, кипы доносов, говно лжи, моча алчности, гадюки предательств, соломенная труха удовольствий, сциллы, харибды, воробушки младенчества вмерзли в льдины, и им никогда не взлететь, не взлететь. И я снова уснул. Где моя папочка? Почему я раньше не вспомнил? Вот же две странички из множества сочиненных Фролом Власычем в моем кабинете. Вот они, слово в слово. Это та самая мысль, которая неизреченно пребывала в составе моего последнего сна. Слово в слово. Со здоровым человеком всего этого, конечно, происходить не может. Не может. Я болен. Вот эти слова. И в свой час, быстрее, чем свет, стремящийся за вами, вы возвратитесь туда, откуда вы родом, но возлюбившие землю больше самих себя останутся в почвах ее жизни. Боже мой, боже мой! Отвезите отца к морю, гражданин Гуров, и возвращайтесь. Прощай, Понятьев. Хотел я было напомнить тебе сказанное отцом моим же перед тем, как ты пристрелил его, но не стану припоминать ради него же, не стану, прощай. Рябов, мне открылось вдруг само собою, что передать Фролу Власычу. Во-первых, передай, что не пропало ни одного его слова. Я отказался от мысли сжечь папочку. Сделай копии его показаний и возврати. Я знаю, он возрадуется, как дитя. Сделай это. Во-вторых, скажи, что спас он меня однажды от петли, поделившись со мной, палачом, жизнью, и я возвращаю ему ее. Пусть примет. Большего я сделать не в силах. Пусть примет жизнь врага моего, гражданина Гурова Василия Васильевича. Ту жизнь, за которой гонялся я вслепую 40 лет и думал до последней минуты извести ее жестоким обманом и мстительной пулей, выпущенной не своей рукой, что было бы, осознаю, злом еще большим, чем если бы пулю я выпустил сам. Трудно мне было отказаться от мщения, трудно. Но теперь легко. Передай, в общем, он поймет, что произошло со мной. Не думал, что бросит меня в жар от стыда. Я мокрый весь, словно из парной. Все вспоминаю благородные речи и мысли, которые грех так говорить, но ничего не поделаешь. Мне посчастливилось услышать на муки свои и, возможно, на спасение. Надо им, в конце концов, посоответствовать не только пониманием, но и делом. А то я хочу и рыбку съесть, и нахер не сесть. Хочу одолеть пропасть в два шага. И понимаю, что, говоря чужими голосами, из чужих голосов, я страшился, упорствовал в ожесточении и не хотел заговорить сам, уходил от поступка. Бог спас меня с помощью Фрола Власыча и памяти об отце от последнего непростительного шага в пропасть. Я употреблю его на спасение. За всю мою жизнь не было у меня ничего радостнее этого шага. Не боюсь того, что ожидает меня. До того жить хочу, Рябов, что плоть моя ожить вот-вот может, честное слово. Я мальчиком себя чувствую за час до прихода понятия в мою деревню, но обидел я жизнь, обидел я ее за свою отчаянную обиду и жить не должен. Виноват. Виноват. Очень виноват. И мог ли я предположить, что стыд меня проберет до души не перед кем-нибудь, а перед убийцей моим, гражданином Гуровым, когда представил я его только что выпустившим пулю мне в сердце, сделавшим благое дело, ответственность за которое я взял на себя, и тебя, Рябов, представил пришедшим по душу Гурова, чтобы прошла она, пулька, через все, что я уготовил ему, через свидание с родными, через разоблачение и бесконечную ненависть к себе за непростительный зевок в конце игры и ко мне за гнусную концовку, похожую на последнее извращение. Она уничтожила бы в Гурове остатки человеческого, испепелила бы их, не остановись я вовремя. И это была бы такая моя вина перед всем сущим и Творцом его, что в пот меня бросило, и яды вместе с ним вышли из меня. И я сказал: Боже мой, помирая от стыда, и пришел сообщить тебе об этом. Держи папочку, не надо ее жечь. Единственное, что я сожгу, пожалуй, это доносы внука и записи интимных бесед его дедушки с бабушкой. Это страшнее каннибальства. Пусть она умрет со мной. Сотри, соответственно, пленку с рассказом про это. Прощай еще раз. Но гуровскую дочулю дезавуируй на службе. Пусть народ знает своих тайных осведомителей. Прощай. Вы задали мне сейчас вопрос, гражданин Гуров, на которые я вам не смогу ответить. Я не знаю, как вам жить дальше, ввиду ощутительного, как вы говорите, исчезновения под ногами всех арматур и фундаментов. Не знаю. Откуда мне знать? Не могу дать совета. А вы что, совсем не предполагаете, что после моей смерти коллеги осуществят за меня последнее мстительное коварство против вас? Как? Что, например? Вызовут сюда Электру и остальных, откроют гроб с останками убитой вами Скотниковой и золотым гаечным ключиком, парашу вывезут, а после трудновообразимого позорища поставят вас к стенке в одиночестве и ничтожестве. Склонен полагать, что вы в силу взятого на себя обязательства не измените первоначальному слову. Беда, беда у вас, Василий Васильевич, с естественным отбором выражений. Попросту говоря, вы мне верите, так? Провоцируете меня таким образом на хорошее, как говорят в детсадике для особо дефективных детишек. Верите? Сам не понимаю, почему. Ну, ладно. Можете не отвечать на мой вопрос. Извините за любопытство, но что вас толкнуло оставить в доме отца? Поначалу я допытывался, есть ли у вас душа, для того, чтобы поизмываться над ней поизощреннее, если она имеется. А теперь я хочу знать это. Не знаю, почему. Пропала способность соображать, комбинировать и изъясняться. Так что же вас толкнуло? Вы ведь по взглядам отцовских глаз можете прикинуть, какие Латинские Америки бурлят в нем, и с удовольствием испепелили бы вас в своих вулканах. Тоже не знаете, почему и что толкнуло? Пожалели было о принятом решении, но и не измените ему, вот как? Какие мы сволочи все же и скоты! Как вертухаемся мы, сидя в дерьме, изворачиваемся ради мести или спасения своей шкуры, а объяснение простейшего нормального акта воли, доброй, и, естественно, не можем ни найти, ни сформулировать. Может, язык не поворачивается от застенчивости, или разум стоит потопившись, как нашкодивший пацан перед печальной учительницей, и его мучает вина, сожаление, упрямство, стыд, страсть искупления грешка, неверно подпитываемая отказом от публичного раскаяния, и вот-вот готова сорваться с искусанных, опухших от слез губ слова, что не будет он больше подкладывать под жопу учительницы бедной кнопок, наливать на стул чернила, склеивать страницы классного журнала и ухарски портить воздух, что он любит ее скорее, чем ненавидит, но не срывается слово с губ, и умная учительница отворачивается, чтобы не засмеяться сквозь слезы, чтобы не ожесточить мальчика ни слезами, ни смехом, добрая природа которых не может быть им сейчас понята. Нет, значит, у вас слов? Нет. Да? Войди, Рябов, меня к телефону очень странно. В самый неподходящий момент. От смерти, можно сказать, отрывают, сволочи. Пашка звонил вчерашкин. Пашка поздравил с 60-летием. Потрепались. Он что-то толковал мне о карьере детей. Намекнул, что туго в области с бациллой. Так в детдоме мы называли масло и мясо. Попросил прислать хорошие селедочки. Даже в обкомовской кормушке нет хорошей селедочки. Он что-то толковал мне. Я смотрел тупо и ничего почти не соображая на жирандоле. В хрустальных листьях играл бивший сквозь щель портьеры луч нашего с вами солнца. Воздух в холле был неподвижен. Ниоткуда было взяться ни малейшему дуновению ветерка, но хрусталинки дрожали, радушно вспыхивая и перебрасывая друг другу упавший на них луч. Возможно, это он сам пробудил какую-то жизнь в ограненных, висевших на золотых ветках, кристаллах, пробудил, и жуть пробрала мою душу, когда солнце проследовало далее, холл погрузился в полутьму, а жирандоли продолжали хоронить, вопреки законам распространения света, навсегда отлетевший от родного светила маленький лучик, пока он совсем не истлел в одном из хрустальных листьев. Может быть, мне так казалось. Пашка что-то толковал, в слухе моем умирали его слова, я провожал их слабым вниманием и равнодушно отнесся к внезапному нашествию на память ликов и образов прошлой жизни. Вы, наверное, удивились, услышав мой хохот. Все, Пашка вроде нас с вами знает про советскую власть, но позволять подрывать ее, пока жив, не дозволит. Хотите, считайте это цинизмом, хотите беспринципностью или подончеством властного бюрократа, чем хотите, считайте это и как хотите, называйте. В свои 60 лет ему уже наплевать на все, кроме покоя, карьеры детей, безмятежной старости и болельщеских страстей. Вопреки ненависти, дьявольщине, Пашка болеет, как болеет за «Спартак» или «Динамо», за наш экспансионизм. Когда у венгров и у чехов случились заварушки, Пашка не спал, торчал у приемника и звонил ЦК, чтобы побыстрее скидывали десант и направляли на бандитов танки, иначе он не ручается за спокойствие на металлургическом комбинате, шахтах, заводах и совхозов. Инфаркта хватал Пашка, так страстно и стрессово болел он за наших. Разрыв с Китаем довел его до экземы, покрылся красными, желтыми корками, пятнами и струпьями. Вылечили хозяина области китайским же иглоукалыванием. Индонезия поразила Пашку бессонницей со слуховыми галлюцинациями. От победы Израиля в шестидневной войне его страшно заперло. Промывание и клизмы не помогали, думали рак желудка с метастазами от кишечника до ануса. Прекращение огня и разрыв отношений с агрессором соцстран мгновенно усилили перистальтику, и Пашка пулей вылетел из почетного президиума на партсобрании в какой-то шахте, чуть не оскандалился, то есть не обосрался. Когда пришел к власти в Чили Альенде, Пашка устроил манифестацию молодежи перед памятником неизвестному солдату и фейерверк. Приказал также выбросить ливерные колбасы и топленое масло в центральном гастрономе. Зато после путча хунты его хватанул легкий удар с частичной потерей речи. Трудно было узнать этого сильного человека в расхлябанном пациенте одной из палат Кремлевки, куда его доставили на сверхзвуковом истребителе. Он плакал, рвал на себе волосы, неосторожно упрекал Кастро в медлительности и был, в общем, похож на ханыгу, поставившего последний червонец в финале кубка за родной бездарный ЦСКА, пропустивший нелепый гол на последней секунде матча. Спросил я довольно жестко, не очумел ли он окончательно на партийной работе. «Сильнее меня, — говорит эта страсть, — рука сильнее. Ничего не могу с собой поделать. С радостью бы стал лечиться, но у кого? И что я скажу? Хочу болеть за Пиночета, хотя считаю его методы борьбы с коммунизмом дискредитирующими антикоммунизм. Меня же сходу упекут в психушку, как генерала одного. Игра, рука. Похабная страсть, очень похабная. Бедный Пашка. Не прошли для него даром 40 лет партработы в сплошном раздвоении личности, в разрушении идеи дьявола левой рукой и в укреплении ее же правой. Простился я с ним, очень удивится, получив завтра телеграмму о моей смерти. Не ожидал, скажет, не ожидал, сплакнет. Откровенно говоря, не торопил я его с рассказом. Чего, собственно, торопиться? Цепляюсь, слегка цепляюсь. Не надо, Василий Васильевич, не надо. Не уговаривайте меня отказаться от несвоевременного ухода из продолжения жизни. Я покидаю развитое социалистическое общество. Вы свиделись с отцом, теперь я хочу свидеться со своим, хотя не знаю, дозволит ли. Скорее всего, не дозволит, но я готов принять посмертную муку разлуки. Я заработал ее сам. Я надопрашивал. Я наказнил. Вы же сейчас сделаете то, чего не успели сделать почти полвека назад. Смерть мученическая моя была бы плодоносней моей прожитой палачевской жизни. Вот я бросаю в камин партбилет, осклизло холодивший мою грудь 40 лет. Сгорел партбилет, унесло его черный прах в трубу. Упадет сейчас прах в саду на белые, розовые и черные цветы, на ромашки, бархотки, гладиолусы, граммофончики и георгины. Упадет. Кажется, все. Держите пистолет. Он уже заряжен. Вам останется только нажать указательным пальцем на вот этот крючок, когда я скажу «огонь», «пли» или что-нибудь в этом роде. Выражение я никак подобрать не могу. Возьмите себя в руки. Я говорю, возьмите себя в руки, маразматик. Не то я вас возьму. Что вам, впервые убивать, что ли? Опять последняя просьба. Ну, негодяй. Рассмешили вы меня. По-моему, это последний в моей жизни смех, что, согласитесь, странно. Да еще по такому бездарному поводу. Все последнее. Слова последние. Вот они, мои последние слова. А не из-за отыгрыша вы растягиваете остатки времени. Если так, то ошибаетесь, потому что время мое кончилось. Ваше же продолжается, и кто знает, может быть, оно-то и есть теперь чистое время возмездия. Мне кажется, это уже неинтересно. Все же... Как мудро устроено, что человек, хоть лопнет он от любопытства, хоть трижды заложит душу Асмодею, а не прочтет ни строчки, ни с первой, ни с последней странички из книги судьбы своей. Мудро это устроено. Мне лично, несмотря на мое чудовищное, почти полувековое и почти невыносимое одиночество, всегда была отвратительна страсть гадания. Вы считаете, что это от страха? Я же полагаю, что всегда наличествовал в моей душонке инстинкт соответствия кресту ужасной судьбы. Своей судьбы, гражданин Гуров. А послушай я гадание одной, скажем, своей подследственной цыганки, и, возможно, стал бы соответствовать ее, скорее всего, пошлым предсказаниям, денежному интересу, радости в казенном доме, червовой даме, трефовым хлопотом и прочей херне на постном масле. Все это считается многими образом удачной жизни. Удачной, да не своей. Не заглянуть наперед, не заглянуть, чтобы жить, возможно, не расхотелось, чтобы не расхотелось следовать сюда вот, последним этим словам, последней отчаянно бьющейся в каждой жилочке моего существа мысли. Неужели не могло быть иначе? Неужели, Господи, неужели? Что у вас там за просьба, козел? Уцеплюсь-ка я, что ли, опять? За лишнюю минуточку. Ах, вас интересует, чем и когда окончились мои отношения со Сталиным? Не скажу, не хочу, не могу говорить об этом. Этого больше нет, и никогда не будет. Молчать! Вы несчастье вот-вот уроните. Садитесь напротив, так, и не вздумайте вымаливать прощение. Не прощаю, слаб я, и слишком жирно будет для вас. Молюсь за вас, за всех. Мне уже смутно открывается мера того, чему надлежало бы быть, перед чем никнут бесплодные страсти, заполнявшие грудь, извращавшие помыслы, не принесшие мне утоления, и в чем мне повезло напоследок. Я слышу свой голос, согласный с волей во мне того, что захотело в последние дни моей жизни быть выраженным радостно и печально. Безумный страх оглянуться неумолимо зовет меня сказать одно слово, которое я не могу выбрать из всего языка. Проведите мысленную линию от дула до моего сердца. Смелей. Жаль, что до поросенка так никто не дотронулся. Я, кстати, не извиняюсь за вспышки гнева, грубости, ожесточения, за ругань и рукоприкладство. Уверен, что все это мелочь, мелочи. Не тряситесь же, черт вас побери, если промахнетесь, я вам врежу по старой памяти промеж рог. Не удержусь. Вытяните руку, упритесь локтем в стол. Сердце мое так болит и ноет, что будь я 20-летним щенком, сказал бы, что рвется куда-то из груди мое сердце. Правда, что рвется. Прими меня, отец. Пойми мрак блужданий моего разума и неистовства погибельной страсти. Пойми и прими, отец, мою бедную, безгрешную душу. Нет ее вины в делах моих, лжи, лицедействия и казнях. Нет. Как не повинен несчастный граф из детской книжки в принятии мной искушения местью, так и душа не повинна моя убитая. Еще одна душа человека. Прими ее, отец, если не бездыханна она в готовом смерти теле. Прими. Пейте, Гуров. Стреляйте же. Стойте, стойте. Я забыл. Я забыл. Стойте. Я забыл сжечь тетрадку в клеточку. Я не могу допустить, чтобы люди узнали. Стойте. Что сказал дедушка? Дайте мне ее сжечь в интимный момент. По-бу-шке. Коктебель, Пицунда, Вильнюс, Москва. 1977 год.